хочет пьяный болван, выживший там, где сошлись тысячи могучих воинов, умертвивших друг друга. Стража не обращает внимания на призраков. Ее удел – караулить живых. Никем не остановленный, никем не преследуемый, Джарво покинул Седди. Вслед ему неслись крики, стоны и звон металла. Он шел, спотыкаясь и переступая через пьяных гостей и стражников. Животный инстинкт самосохранения заставлял его обходить стороной тех, кто мог задержать его. Трагический клоун. Лицо слишком изуродованное для того, чтобы быть маской. По коридорам и залам мимо него забегали гости и танцовщицы, стражники и даже жрецы. В крепости явно объявили тревогу, но никто не обращал внимания на почти безжизненную тень, машинально переставляющую ноги и двигавшуюся вдоль стен, глядя на мир невидящими глазами. Вот и ворота, распахнутые настежь. Джарво вышел в темноту, даже не удивившись тому, что стражники, которым надлежало преградить ему путь, лежат на земле в алых лужах. Мертвые не останавливают мертвецов. Все так же бесцельно, словно лунатик, Джарво брел по улицам города, над которым витали боги войны. Всадники и группы пеших воинов проносились мимо Джарво. Запирались на все засовы двери и ставни в домах. Слышались крики и воинственные возгласы. Джарво всего этого не замечал. Не замечал он и того, что смерть начала снимать кровавый урожай, ворвавшись в Ингольде на своих черных крыльях. Душа Джарво была мертва, но гнев и ненависть плясали языками пламени на ее догорающих углях. Этот огонь и освещал дорогу слепцу, бредущему сквозь охваченный страхом город. Ничего не замечая вокруг и никем не замеченный, он проходил по улицам и площадям, пылая жаждой мести. Так человек, получивший смертельную рану, механически продолжает двигаться, пытаясь успеть в оставшиеся ему минуты лишь одно – убить своего убийцу. Он идет к своей цели, несмотря на то, что его руки обогрены его же кровью, а подкашивающиеся ноги оскальзываются на вывалившихся из вспоротого живота внутренностях. За спиной Джарво остались стены Седди. Перед ним вознеслась к небу каменная громада логова Исалсаль. Дверь была приоткрыта. Джарво вошел внутрь. Темнота и тишина встретили его в башне. В небо уходила спиралью каменная лестница. Сам не зная зачем, он стал подниматься. Чудом не сорвавшись вниз, он дошел до верхней площадки. Ярость и ненависть вдруг чуть отступили, освободив мыслям уголок его сознания. Джарво с трудом осознал, что стоит на каменной площадке, обрывающейся в пропасть, а перед ним какой-то непонятный символ – полуспрут, полусолнце. В воспаленном мозгу с трудом сформулировался вопрос. «Зачем я пришел сюда? Это не место для спасения, небезопасное убежище. Почему? Почему я оказался здесь?» Таинственный символ делал свое дело, воздействуя на подсознание полубезумного человека. Джарво увидел в черном солнце дверь, за которой кто-то или что-то ждало его, звало распахнуть эту дверь и пройти за нее. Это что-то чувствовало боль, терзавшую его душу. Что-то жаждало этой боли. Джарво, шатаясь, сделал несколько нетвердых шагов. Манящий силуэт не смог удержать ослабшего человека на прямой линии. Одно движение в сторону, и ноги Джарво повисли в пустоте, руки бесцельно ухватились за воздух. Уже падая, он схватился обеими руками за край камня. Отчаянно извиваясь, он все же сумел подтянуться и втащить свое тело на ровную поверхность площадки. Очень долго он пролежал так, неподвижно, слишком слабый и безвольный, чтобы встать или сделать хоть что-то. ни воля к жизни, ни разум, ни душа, а тренированное тело и животный страх перед падением не позволили ему сорваться в пропасть, а вместе с этим и вытащили его из бездны безумия. Небо уже светлело, когда он, наконец, стряхнул с себя оцепенение. Сознание возвращалось к Джарво медленно, скачками, как курильщику опиума. Постепенно события предшествовавшей ночи восстанавливались в его памяти. Во многих местах эту цепочку прерывали черные провалы. Что-то вспоминалось быстрее, что-то медленнее. Протерев руками глаза, Джарво огляделся, пытаясь определить, куда же его занесло. Башня Иселсель. Не мудрено, что здесь его искать не стали. Видение из ночного кошмара, солнце спрут, на миг вновь заставило его задрожать от страха. Все остальные события не были порождениями кошмара. Медленно, как человек, проверяющий, может ли он наступать на сломанную ногу, Джарво прошел по цепочке воспоминаний о вчерашнем вечере. Предательство Эскетры. При этой мысли Джарво вскрикнул, словно человек, которому вправили вывихнутый сустав. Что поделать? Этой боли избежать не удастся. Остается лишь свыкнуться с ней. Джарво выругался. Сейчас город, наверное, прочесывает дом за домом, пытаясь найти его. Ингольди превратился в ловушку для дерзкого и самонадеянного генерала разбитой армии, отважившегося проникнуть в логово противника. Удастся ли еще раз обмануть судьбу? Сразу же вслед за осознанием опасности другая мысль пришла ему в голову, заставив закричать. Он же сказал Эскетре, где прятался и жил все это время, кто помог ему. А месть Артеда не ограничится одним несчастным с изуродованным горящим маслом лицом. Джарво, сломя голову, бросился вниз по лестнице. Его жизнь теперь ничего не стоила, но он должен был попытаться спасти Эрил, помочь ей избежать участи, которой был достоин только он. Сколько времени прошло? Сколько он пролежал в башне? Пророк умеет наносить удары быстро. Выскочив из башни, Джарво бросился бежать по освещенным восходящим солнцем улицам. Не успев добраться до ближайшего поворота, он наткнулся на первый же лежащий посреди улицы труп. Джарво ошарашенно уставился на покойника, офицера стражей Сатаки. Чуть поодаль лежал второй мертвый стражник, еще через несколько шагов – третий. Вся улица была завалена трупами стражей Сатаки. Кое-где виднелись тела кавалеристов. Оказалось также, что город освещен не только утренним солнцем. Целые кварталы Ингольди горели, в воздухе пахло дымом и горелой человеческой плотью. Джарво был не в настроении и не в состоянии осмысливать совпадения или разгадывать тайны. Но одно стало ему ясно сразу. Напряженные отношения между Артедом и Кейном привели к бунту. Над трупом офицера Джарво замешкался лишь на несколько минут, потребовавшихся на то, чтобы снять с него кольчугу, шлем и алый плащ, а затем облачиться в это самому. Никто из редких попавшихся ему на глазах горожан не осмелился встать на пути несущегося по усеянной трупами улице стражника Сатаки. Театр был неподалеку. Дымом и гарью явно тянуло из того квартала. Завернув за угол, Джарво застонал, увидев перевернутые фургоны и снесенные лачуги артистов. Вокруг догорающих развалин столпились горожане. Сердце Джарво сжалось. При его приближении зеваки поспешили удалиться. Лишь дети преспокойно продолжали глядеть на пожарище, забравшись на уцелевшую перевернутую телегу. «Что здесь произошло?» — хрипло спросил Джарво. «Разве вы не знаете, господин офицер?» – удивленно переспросила маленькая девочка. «Сегодня ночью здесь накрыли подпольное сборище Нучи. А потом генерал Кейн ускакал из города, и никто не смог остановить его. Но это-то вы наверняка уже знаете». «Кому-нибудь из Нучи удалось бежать?» Глядя в глаза девочки, спросил Джарво. «Конечно нет», — уверенно ответила она, примеряя серьги из змеиного камня. Глава 22. Переворот и его жертвы. Долгие дни и ночи провел Кейн в раздумьях, тщательно планируя все до мелочей. И вот единственный непредвиденный фактор – появление на сцене Джарво – спутал ему все карты. Непрочный союз Кейна и Артеда мог существовать лишь до поры до времени. Один из союзников должен был умереть. Несомненно, у каждого из них были свои предположения по поводу того, кому в скорости придется поплатиться жизнью за свою излишнюю доверчивость. Скрытая неприязнь двух лидеров не переходила в открытое столкновение по двум причинам. Артед опасался выступить против Кейна, понимая, что вышколенные, вымуштрованные, закаленные в боях войска генерала верны только своему командиру. Пока пехота и полки стражей с атаки не шли ни в какое сравнение с боевыми полками кавалерии Кейна, открыто убрать генерала представлялось довольно рискованным. Кейн тоже не торопился переходить в открытое наступление до тех пор, пока Артед не раскрыл ему всех тайн, прежде всего тайн своей неуязвимости. Откровенно говоря, поначалу генерал недооценил пророка, посчитав его взорвавшимся бандитом или остервенелым фанатиком. Сделать из империи бездонную кормушку для содержания личной армии Кейна генералу не удалось. Акседи быстро показал ему зубы и дал понять, что и сам далеко не прост. Кейн хотел узнать о нем больше, но Артед тоже вел свою тайную игру. Привыкший действовать решительно и брать на себя ответственность, Кейн ударил первым, чтобы разорвать этот порочный круг. Больше половины южных королевств рухнуло под ударами меча с атаки. Вместе с джунглями Шапели захваченная саванна представляла собой огромную империю. Кейну было ясно, что и остальные королевства юга падут к его ногам. А дальше? Дальше империя, занимающая треть северного континента, объединенная идеологией, сильной властью и обладающая могучей армией, без особых усилий подчинит себе северные провинции, горное княжество и остатки Серантониевой империи. Затем придет час оставшихся земель континента. Но на данный момент армия Кейна выдохлась. Ее полки и эскадроны рвались в бой, но линии снабжения были слишком растянуты, слишком далеко друг от друга стояли чересчур малочисленные гарнизоны. Многие форты остались вообще без прикрытия, и в них засели остатки рассеянных в боях вражеских армий. А Артед гнул свое, требуя продвижения вперед и переселения жителей захваченных городов в центральные районы Шапели. Если последнее можно было объяснить безумием религиозного фанатизма, то продолжение наступления грозило серьезным поражением. Кейн не мог рисковать. Он решил нанести удар первым. По всем параметрам это был настоящий, хорошо подготовленный государственный переворот. Одна из верных Кейну придворных куртизанок должна была увлечь Артеда в его личные покои в одной из башен крепости. Там за него, пьяного и одурманенного наркотиками, должны были взяться наемные убийцы, знатоки своего дела. Неуязвимость Артеда для стального клинка – лишь подогревало рвение этих мастеров заплечных дел, будоража их воображение самыми экзотическими вариантами лишения жизни. Охваченная ревностью Эскетра как раз собралась подняться в спальню Артеда, когда ее окликнул Джарво. В эти же минуты убийцы, посланные Кейном, разбирались с караулом, охранявших один из второстепенных, редко используемых входов в крепость. К тому моменту, когда они ворвались в покои пророка, Он во главе дюжины стражников уже обшаривал Сэдди в поисках Джарва. Кейн, ожидавший результатов в зале вместе с якобы пьяными офицерами своей армии, неправильно понял появление вооруженной дворцовой стражи. Решив, что кто-то предал его, известив Артеда о готовящемся покушении, Кейн дал сигнал своим людям. Сверкнули клинки, зазвенела сталь. Тайное противостояние переросло в открытое столкновение. Артед, внутренне готовый к такому повороту событий, отреагировал быстро, попытавшись запереть Кейна, если не в Сэдди, то хотя бы в черте города. Это ему не удалось. Трупы стражей Сатаки, устилающие улицы, отметили отчаянный прорыв Кейна и его людей через ночной Ингольди. К рассвету и лагерь за городской стеной оказался покинут. Кейн внимательно оглядел изувеченное тело, лежащее на походной раскладной койке. Обернувшись к Дольнесу, он буркнул. «По крайней мере, она жива. С чем тебя и поздравляю. Что там у вас случилось?» Шпион, почесывая повязку на раненой руке, поспешил ответить. «Я точно не знаю. Не все понятно. Когда мы пришли за ней, театральный двор горел, а вокруг столпилось много народу. Совпадение это или нет, но стражи Сатаки явились туда в ту же ночь, но чуть раньше нас. Кто-то донес им, что театр – рассадник Нучи. По правде говоря, после налета стражей мало что осталось». «Могу себе представить», – кивнул Кейн. «К такому повороту дел мы не были готовы», – признался, разводя руками Дольнес. «Нам просто повезло, что мы обнаружили ее живой. К тому же толпа вовсе не пришла в восторг, увидев, что мы пытаемся спасти бедняжку, вытаскивая гвозди из ее рук. Пришлось остудить пыл зевак, чтобы пробиться через толпу. Я имею в виду, что несколько голов отправилось в свободный полет по камням мостовой. К городским воротам мы пробились почти вслед за вами. Старый караул был перебит или прятался где-то. Подкрепление из казарм еще не прибыло. Такая гонка, да еще и сутки по саванне, не думаю, чтобы это пошло девице на пользу». Кейн наклонился над покрытым синяками и ссадинами лицом лежавшей девушки. «Будь я проклят!» – пробормотал он себе под нос. «Эх, девочка, лучше бы ты тогда оступилась на лестнице или набралась решимости, чтобы прыгнуть». «Вы о чем?» – спросил Дольнес. «Да так, не обращай внимания. У полковника Алайна получишь деньги. Заработал ты их честно. Даже если врачи окажутся бессильны, получишь по договору все. Не твоя вина, если она не выживет». Глава 23. Двери. Если остаться в живых было везением, то Эрил могла считать, что ей крупно повезло. Словно ночной кошмар, в ее памяти вставали картины налета стражников на театральный квартал. Горящие дома, перевернутые повозки и фургоны, люди, падающие под ударами клинков, даже не успевшие понять, что происходит и в чем они провинились. Боури, гневно заносящая топор и исчезающая за стеной силуэтов в кольчугах и шлемах. Череда перекошенных ненавистью лиц, боль, пронзающая все тело. Полуобморочное оцепенение при виде приставленных к запястьям гвоздей и медленно, как во сне, взлетающего в воздухе большого деревянного молотка. У нее еще хватило присутствия духа, чтобы думать. Джарво, видимо, нашел Эскетру. Та предала его. Под пыткой Джарво выдал тех, кто укрывал его столько времени. И вот железные гвозди впиваются в ее тело. Потеряв сознание от боли, она уже почувствовала, как люди Кейна вынимали из ее рук и ног гвозди, как несли ее к городским воротам, как тряслась по саванне санитарная повозка. В это утро она сидела на песчаном пляже у берега Южного пролива. Морской ветерок приятно холодил кожу. Рил посмотрела на страшные шрамы на ногах. Еще месяц назад она не могла сделать и шага. Такие же шрамы уродовали ее запястье. Долгие недели она не могла самостоятельно даже поднести ко рту ложку. Но постепенно боль и память о боли отступили. Время лечит боль, особенно телесную. Через пролив видны были утесы южного континента. Там, недалеко от берега, лежали развалины Кирсальтиаля, первого из великих городов человечества. Кейн часто рассказывал Эрил о нем. Его меч был выкован в Кирсальтиале несколько веков назад. Такого оружия осталось на земле очень мало, и стоило оно дороже золота своего веса. Никто с давних пор так и не сумел разгадать тайну кирсальтиальской стали и превзойти мастерство кузнецов древнего города. Эрил подумала, что неплохо было бы оказаться сейчас в Кирсальтиале, погулять по древним улицам, выйти за ворота города и затеряться в барханах безжизненной пустыни Харатонла. Кейн утверждал, что эти пески абсолютно необитаемы, а значит, там и слыхом не слыхивали ни о каких великих походах и черных богах. Отпустит ли ее Кейн? А почему бы и нет? Эрил никак не могла понять, зачем она вообще нужна ему. Она очнулась в его шатре, когда Ингальди остался далеко позади. Ее раны были смазаны и тщательно перевязаны. Долгие мили проехала она в санитарном обозе армии Кейна. Не один раз за это время вступали его полки в кровавую битву. Но Эрил узнала обо всем этом лишь много дней спустя. Меч Сатаки был сломан. Сломан внутренним расколом. Большая часть полков осталась верна своему генералу, а не безумцу из Сэдди. И сейчас Кейн с обломанным мечом Сатаки в своих ножнах уходил на юг. Впервые Эрил пришла в себя, когда армия разбила лагерь в крепости Интантемпри, столице последнего из южных королевств, покоренных армией сатакийцев. Пробуждение вовсе не было приятным. Долго еще Эрил пыталась загнать обратно в подсознание два горящих ледяным синим пламенем глаза, буравящих ее. Оказалось, что этот всепроникающий взгляд принадлежит реальному миру, а не царству теней. «Ты очнулась! Приходи в себя!» – раздался голос Кейна. Не в один день пришла она в себя. Не сразу вернулась к ней память и способность мыслить. Наконец, как-то вечером, Кейн, как обычно, присев на край ее кровати, сказал: «Я хочу, чтобы ты ответила на мои вопросы». Если он спрашивал, она не могла не ответить. Ее воля была целиком и полностью подавлена волей ее спасителя. «Однажды ты случайно оказалась в ловушке. Я имею в виду осажденную Гильеру». Еще один гвоздь в ее тело. Нет, не в тело, в сердце, в самые глубины души. Страшная боль, ужас. «Ночь», — продолжал Кейн. «Сатакийцы окружили город». Рил сжалась в комок, не в силах отвести глаза, прикованные к двум голубым огням. «Расскажи мне все, что случилось с тобой в ту ночь». «Нет», — простонала она. «Расскажи, что произошло в ту ночь». «Нет». «Эрил, ты расскажешь». Даже когда молот вгонял гвозди в ее тело, Эрил молчала, сжав зубы. Теперь же, под взглядом Кейна, она, не выдержав, закричала. Не в силах противиться его воле, она начала рассказ, прерываемый рыданиями и стонами. И сейчас, много недель спустя, воспоминания о той ночи были куда страшнее, чем память о том, как ее прибивали гвоздями к забору. Вздрогнув, Рил встала с песка, сбросила с себя одежду и окунулась в теплую воду пролива. Соленые, чистые, как слеза, волны легко несли ее тело, словно большие мягкие губы нежно целовали ее. Эрил полюбила море, как только увидела его. Кейн предупреждал ее об акулах и хищных рептилиях. Эрил любила море и ничего не боялась. Кейн был странным человеком. Еще в Ингольде Эрил удивляло то, как мало ходило слухов о прошлом, такой заметной в государстве фигуры. Оказавшись в лагере его армии, она попыталась выяснить хоть что-то у его подчиненных. Но те, как и положено солдатам, знали лишь, что Кейн – отличный полководец, строгий, но справедливый начальник. И все. Кейн оставался тайной для Эрил, да и для всех остальных в его армии. Долгие месяцы Эрил ломала себе голову над этой загадкой. Что-то в ее душе подсказывало. Спроси она его прямо, и Кейн не откажется ответить. Но она не могла на это решиться. «Зачем ты держишь меня здесь?» обратилась она к нему однажды. «Я тебя не держу. Ты свободна и можешь идти куда хочешь». «Мне некуда идти». «Тогда оставайся». И все же непростая привычка вела Эрил вслед за Кейном. Она ощущала, что затишье вокруг лишь временное. Что-то наподобие штиля в центре тайфуна. Скоро, очень скоро смерч похода Черного Креста должен будет столкнуться с ураганом армии Кейна. И ей суждено оказаться в эпицентре этого взрыва. «Есть ли где-нибудь убежище, Кейн?» Набравшись смелости, спросила она его как-то у вечернего костра. «В этом мире убежища нет», — уверенно ответил он. «А в другом или в других?» «Я не знаю. Мне знаком только этот мир». «Тогда я буду искать убежище в снах и видениях», — сказала она, протягивая руку к трубке с опиумом. «Не найдешь. Убежище в снах недостижимо и обманчиво. Ночной кошмар вполне реален и достоверен. Нет ли убежища в мире кошмаров?» «С кошмаром можно справиться. Победить его». «Если он не победит тебя». Наплававшись, Эрил вернулась на берег, оделась и стала соскребать с рук и ног едва заметный соляной налет. В другой раз она спросила Кейна: «Зачем я тебе?» «Ты часть загадки, которую я пытаюсь разгадать». «Часть? Какая же?» «Ты знаешь заклинание Сатаки, вызывающее разящие тени». «Но я ничего не знаю о колдовстве жрецов». «Ты немало рассказала мне». «А есть другие части, другие подходы к разгадке?» «Были. Осталось немного. Моя первая догадка оказалась ложной, и стоила эта ошибка очень дорого. Теперь я должен не догадываться, а знать. Знать все, до последнего фрагмента этой мозаики». «И далеко ли ты продвинулся?» «Далеко. Я разгадал загадку». «И сможешь исправить ошибку?» «Смогу». «А сможешь ли ты объяснить мне?» Этот вопрос был задан уже в другой вечер, через много дней после предыдущего разговора. «Попытаюсь», — ответил Кейн. «Помнишь, о чем мы с тобой говорили в логове Иселсель?» «Я решила, что ты смеешься надо мной». Кейн улыбнулся. «А что, помимо шуток, отложилось в твоей памяти?» «Мир – зал в большом дворце или замке. Чтобы попасть в другие комнаты, нужно пройти мимо Иселсель, который поджидает решившихся на это в соседнем коридоре или чулане за дверью». «Ну что ж», – кивнул Кейн. «Сравнение примитивное, но пока что сойдет». «Что общего между Иселсель и Артедом?»